А из плюсов, как это ни странно, были зелья. Первый урок прошел в первую пятницу учебы, и проходил точно так же, как и раньше. Северус Снейп вошел в кабинет, шурша мантией наподобие летучей мыши, устанавливая в кабинете абсолютную тишину, и, как и ранее, остановился, дойдя в журнале до фамилии Поттер. «О, да», — негромко произнес он, — «Гарри Поттер, наша новая знаменитость». Естественно, что Малфой, урок проходил со слизеринцами, со своими громилами издевательски засмеялся. И как ни странно, Гарри сдерживался, чтобы тоже не засмеяться, но причина была в другом. Поттер 7 лет провел рядом с этим человеком, тот учил его окклюменции, ну, как сказать, учил, скорее ослаблял защиту, но не в том суть, и поэтому Гарри научился разбираться в его эмоциях. И сейчас человек, который знал с ней по достаточное время, смог бы разглядеть по его глазам, что в душе профессора бушует настоящий каскад эмоций. А причина этого – слишком большая похожесть на Лили, за исключением очков и некоторых черт лица. Видя такую реакцию, Гарри едва сдерживал улыбку. Глупое махание волшебной палочкой к зельям не имеет никакого отношения, и потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки, начал произносить речь Снейп. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой саму смерть. Но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки. Сейчас, не будучи под убеждением, что Снейп – зло, Гарри внимательно вслушивался в голос профессора. И Мерлин его побери, если Поттера не завораживала мысль о том, чтобы начать варить зелье. А то из всего, что он знает, это как сварить оборотное зелье и напиток живой смерти. Поттер, что такое безоаровый камень? Внезапно, смотря для кого, спросил Снейп. Безоар – это камень, который можно достать из желудка козы в очень редких случаях. Он является очень сильным противоядием от большинства ядов, но чрезвычайно редок и очень ценен, без запинки ответил Гарри. Уж ему ли не знать об этих свойствах, если он уже сталкивался со случаями, когда требовался безоар? Что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни? Продолжил Снейп, продолжая попытки завалить Поттера вопросами. Гарри смотрел на профессора, раздумывая, ответить или нет. Он прекрасно знает, в состав какого зелья входят эти ингредиенты. Тишина длилась 2 минуты. Вижу, наша знаменитость ничего не. Полынь – это многолетнее травянистое растение с сильным запахом, перебил Поттер, отчего в кабинете установилась тишина, а асфадель древние греки считают символом забвения. Как я предполагаю, они вполне могут входить в состав зелья под названием «напиток живой смерти», которая является сильнейшим усыпляющим средством в мире. Кстати, дремоносные бобы, которые тоже входят в состав, одним своим названием показывают назначение – нести дремоту или, если по-другому, усыплять. Весь класс выпал в осадок от такого рассказа. Снейп тоже, но благодаря его выдержке внешне это никак не было видно. Изобразив злобную кривую усмешку, Зельевар обратился к ученику. «Вижу, у вас хватило мозгов прочитать учебник и подготовиться к уроку, мистер Поттер». «Конечно, профессор, я ведь здесь, чтобы учиться». «Мне очень интересны зелья», — ответил Гарри. Ему порядком надоело такое общение, но он прекрасно знал, как с этим бороться. Достаточно добавить в голос уважение к уроку, чтобы с ней начал беситься. «Я только не могу понять, почему в книге пишется такой бред. Поясните, Поттер», — произнес Зельевар, с трудом сдерживая улыбку. «Мальчик нахал, самый настоящий нахал, как и его отец. Но в отличие от Джеймса, Гарри Поттер был нахалом другого масштаба. Он посмел опровергнуть то, что признано официально министерством и волшебным миром, и не боится говорить это вслух. И кажется, он по-настоящему уважает искусство зельеварения. Не то что его отец, которого кроме квиддича, девушек и восхваления своего эго ничего не интересовало. Если вернуться к названному ранее зелью, пояснил Гарри ровным голосом, кто придумал, что дремоносные бобы нужно резать. Я у Невилла узнавал, они слишком гладкие и круглые, их невозможно нормально резать. Гораздо проще раздавить и не мучиться. Все, финиш. Поттер уделал с ней по на его же поле. Если бы не его репутация мрачного, злого зельевара, Северус Снейп бы громко рассмеялся. Ведь именно из-за этих свойств в свое время он сам оптимизировал и улучшил это зелье. Если бы Поттер еще сказал, сколько именно бобов нужно. Но он еще зеленый мальчишка, успеет узнать в свое время. 5 баллов Рейвенкла, оповестил всех зельевар, отчего весь класс замер. Не нужно обладать способностью к чтению мыслей, чтобы понять, что все они пытаются осознать, правильно ли расслышали, что сейчас сказал Снейп. Записывайте все, что сейчас было сказано, добавил профессор, наслаждаясь выражением лиц учеников, и сел за свой стол. Настроение зельевара стремительно поднималось вверх. Возможно, Снейп ошибался, и этот год будет не тяжелым, а очень интересным. Скоро он это узнает наверняка. А пока можно посидеть, улыбаясь про себя тому, насколько хорошо прошел сегодняшний урок. Хоть один нормальный ученик среди этого стада. Несколько дней назад произошла еще одна ситуация. Шел урок полета на метлах, который Гарри ждал больше всего. Желание подняться в воздух и насладиться полетом – это то, чего ему не хватало. Невиллу, успокойся. Все у тебя получится, если ты не будешь нервничать, успокаивала друга Сьюзен, когда все первокурсники шли к площадке, где они будут учиться полетам. Я бы с радостью, но я ни разу не сидел на метле. Бабушка запрещала, дрожащим голосом ответил Невиллу. Тут большинство учеников не сидели на метлах. И не слушай, что говорит Малфой, будто он обгонял вертолеты маглов. Ты знаешь, что говорит Рональд, будто он уворачивался от магловских дельтапланов. В том районе, где он живет, нет возможности летать на этих устройствах. А если бы Малфой и правда летал перед вертолетами, он бы уже давно такой штраф получил за нарушение статута о секретности. Судя по всему, слова Сьюзен возымели успех. Невилл слегка приосанился и успокоился. Когда они пришли на место, появилась преподавательница полетов, мадам Трюк. У нее были короткие седые волосы и желтые глаза, как у ястреба. Ну и чего вы ждете? Каждый встает напротив метлы. Давайте, пошевеливайтесь. Гарри бросил тоскливый взгляд на метлу, напротив которой оказался. Она была довольно старой, и несколько ее прутьев торчали в разные стороны. Эх, где же моя любимая молния? Грустно подумалось Поттеру. Вытяните правую руку над метлой, скомандовала мадам Трюк, встав перед строем, и скажите, вверх, вверх, раздалось множество голосов. В руку Гарри, как и еще нескольким другим ученикам, метла прыгнула сразу же. У некоторых они только раз дернулись, у кого-то, как у Гермионы, метлы катались по земле, и только Рональд Уизли получил метлой по лицу, вызвав смех всех остальных. А теперь, когда я дуну в свой свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли, учила детей мадам Трюк. Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении, поднимитесь на метр-полтора, а затем опускайтесь, для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку, 3, 2, все-таки это произошло. Невиллу, явно перенервничав, слишком рано оторвался от земли и потерял управление, возносясь наверх. Великий Мерлин, злобно шикнул Гарри, садясь на метлу и взлетая. Вновь почувствовать то прекрасное чувство полета Гарри не успел, нужно помочь другу не упасть. Странно, но Гермиона почему-то не остановила его от взлета без разрешения. Почему? Ответ оказался очень прост. «Мя, ты что тут делаешь? Помогаю тебе поймать Невилла», пропыхтела девочка, поравнявшись с другом и пытаясь справиться с управлением метлы. «И я тоже», добавила Сьюзен, которая в воздухе держалась получше подруги. «Об этом поговорим попозже. Догоняем». 3 метлы с учениками устремились за четвертым. Пока они летели, Гарри почувствовал слабое давление в районе сердца, но не придал этому значения. «Мя, попробуй перехватить его и отобрать метлу, но не Виллу тогда. Я поймаю его. Поверь мне, Сью, подстрахуй, если я все-таки не успею». Обе девушки согласно кивнули. Когда метла Невилла повернулась налево, Гермиона устремилась по прямой, в последнюю секунду успев поймать метлу за прутья и дернуть на себя. Невилл, оставшись без средства передвижения, стал падать вниз, и Гарри, резко наклонив свою метлу вперед, устремился к нему. Недалеко от земли Поттер успел поймать своего друга, прилично затормозив скорость падения, но старая школьная метла, не выдержав двоих, тоже направилась к поверхности. Благо высота была маленькой, поэтому ничего страшного не произошло, если не считать одного. «Нев, будь добр, слезь с меня, пожалуйста». «Прости, Гарри», — проговорил Невилл. Перед самым падением Гарри успел сгруппироваться, и в итоге Невилл упал не на землю, а на спину Гарри, выбив из него весь воздух. Сам же Поттер, когда друг слез с него, а он сам смог сесть, начал отплевываться от земли и травы. К ним устремились все ученики и мадам Трюк, а рядышком приземлились подруги. «Вы целы? Не ушиблись? Гарри, Невилл, не молчите. Я в порядке. Спасибо, что решили помочь мне», — тихо ответил Невилл, покраснев. «Ты же наш друг. Мы не могли оставить тебя», — улыбнулась Сьюзен. «Гарри, а ты как? Жив? Цел, орел? Кажется, ужинать я сегодня не буду. Уже наелся». Девочки негромко хихикнули, и даже Невилл улыбнулся. «Мистер Поттер, мистер Лонгботтом, вы в порядке?» — спросила мадам Трюк. «Еще бы!» — воскликнули оба ученика, вставая с земли. От резкого подъема у Гарри сильно стрельнуло в спине, отчего он громко охнул, скривившись. «А мне кажется, с вами, мистер Поттер, не все в порядке. Девочки, отведите своих рыцарей в больничное крыло. Пусть мадам Помфри на всякий случай и мистера Лонгботтома проверит». Гермиона и Сьюзен, густо покраснев и положив метлы на землю, помогли друзьям добраться до больничного крыла. «Ой, мамочки, только не мадам Помфри!» — пронеслось в голове Поттера, едва он представил, какие зелья будет сейчас пить. Смена приоритетов. Сегодняшнее утро, четверг 19 сентября, началось в одной из спален Рейвенкла слегка по-другому. Все дети проснулись одновременно в 6 часов, но вот только не от чар, а от крика. «Да вашу мать!» Крик принадлежал огненно-рыжему мальчику по имени Гарри Поттер. Этот крик разбудил остальных ребят, которые начали осматриваться, пытаясь понять, откуда пришел звук, но прежде чем они разобрались, что это было, и обратились к Гарри, того уже и след простыл. Последнее, что они увидели, — захлопывающаяся дверь. В темпе приняв душ и почистив зубы, Рейвенкловец вышел из гостиной чуть раньше, чем в нее спустилась Гермиона Грейнджер. Почему он ее не подождал? Нет, они не поссорились. Просто Гарри забыл, что у его подруги сегодня день рождения. Учеба, будь она неладна. Благо, он еще в поезде умудрился разговорить друзей и вызнать, когда у них дни рождения. Алиби есть, можно и подарки дарить. А то было бы странно, если он, не спрашивая, знал про их дни рождения. «Как же я мог забыть? Говорили мне Невилл и Сьюзен, отправь письмо пораньше, подготовься». «Так нет же, до последнего тянул, и вот результат, взял и забыл». Бормоча под нос, Поттер не заметил, как из-за угла к нему вышел тот, кого он не ожидал увидеть. «Почему ты не в кровати, великий Мерлин? Филч, что ты задумал, мальчишка? Хочешь напроказничать?» — продолжил завхоз, как обычно начиная пугать, что возьмет розги, подвесит его за ноги и тому подобное. Кто только принял его на работу. Хотя сейчас, будучи душой не ребенком, Гарри начал испытывать к завхозу не презрение, а жалость. Бедный человек, он все время проводит в том месте, где одни только волшебники, будучи сам сквибом, а единственное близкое существо – это кошка, миссис Норрис. Любой другой уже бы давно полностью лишился рассудка, а он еще держится, только вот характер у мужчины не фонтан. Хаем, может, познакомить его с бабушкой Невилла? А что, они оба люди одинокие, а одиночество – это самое страшное, что может достаться человеку. Так, это решим потом, сейчас надо отделаться от завхоза. Мистер Филч, простите, но вы не правы. Я вышел из гостиной так рано, чтобы отправить письмо. Что за письмо? — вперил свой взгляд в ученика завхоз. — Не то, о котором вы могли бы подумать. Я хочу подарить подруге подарок, поэтому решил отправить письмо в магазин. Это можно сделать и перед завтраком. Гарри замялся, признаваясь. Я забыл, мистер Филч, а у нее уже сегодня день рождения. Вот, можете посмотреть. Протянул он письмо завхозу. Тот его взял и внимательно прочитал, явно разочаровавшись, что письмо и вправду оказалось списком того, что ученик хочет купить. Все равно, письмо можно отправить и позже, — проскрипел Аргус Филч. Друзья не обидятся, если опоздаешь с подарком. Друзья, возможно, но мне она нравится. Она самая умная и начитанная девочка из всех, кого я знаю, и мне не хочется ее обижать, если опоздаю с подарком. На словах «умная и начитанная» лицо завхоза приняло еле заметное мечтательное выражение. Гарри сразу вспомнил, как многие считали, что он явно неравнодушен к мадам Пинс. Неужели это правда? Можешь идти, но чтобы потом сразу отправился в гостиную, мальчишка. Как скажете, сэр, — ответил Гарри, быстро убежав в совятню. Как все, оказывается, просто. Те, кого Поттер раньше недолюбливал, на самом деле не так уж и плохи. Достаточно проявить к ним хоть немного уважения. Филча явно никто из учеников не любит, и как и любому нормальному человеку, ему это неприятно, вот и выливается это все в такую желчь. А он, между прочим, делает важную работу по уборке замка и слежке за исполнением дисциплины. Нет, конечно, в замке есть домовые эльфы, которые делают большую часть работ по уборке, но и завхозу достается. Попробовали бы эти дети сами убираться без магии в таком огромном замке. Гарри на секунду остановился и широко улыбнулся. Он знает, как порадовать старого завхоза на Рождество. Через несколько минут Гарри уже оказался в совятне. Белоснежная сова, проснувшись, опустилась ему на плечо. «Привет, Хедвиг. Прости, что так рано, но мне нужна твоя помощь. Сможешь доставить это письмо в магазин?» Сова воззрилась на Гарри таким взглядом, что мальчик сразу догадался, о чем думает птица. «Сегодня у моей подруги день рождения, а я забыл про подарок. Мне не хочется обижать ее из-за своей забывчивости». Хедвиг ухнула, дождалась, пока Гарри привяжет к лапе письмо, и, слегка ущипнув клювом его за палец, след от клюва остался, вылетела в окно. Смотря вслед своей сове, Поттер задумался над следующим вопросом. Что делать дальше? Можно пойти обратно в гостиную, но тогда он наткнется на Гермиону, и ему не избежать вопросов от нее. А Гарри хотел сделать ей сюрприз. В библиотеку? Нет, она откроется только в 7. Точно. Можно сбегать на кухню и достать продукты на вечер. Главное, не забыть, что нужно брать все на четверых. А потом к Хагриду. Гермиона проснулась не в очень хорошем настроении. Сегодня ее день рождения, и это первый раз, когда она проводит его вдали от дома и родителей. Конечно, она очень радовалась, что поехала в Хогвартс, но также она очень скучала по родным ей людям. Подарком от родителей, как девочка и предполагала, была книга, к слову, очень толстая, и письмо с пожеланием хорошо провести сегодняшний день. Как обычно, в 7:30 утра Гермиона уже спустилась в гостиную с книгой в руках и уселась в свое любимое кресло. Первокурсники постепенно стали просыпаться и заполнять общую комнату, вот и Невилл, как и всегда, в 7:50 спустился, один, без Гарри. Странно, а ведь в основном Гарри просыпался чуть позже самой Грейнджер и сидел в гостиной, сейчас же его нет. Доброе утро, Невилл, а ты Гарри не разбудил еще? Доброе утро, Гермиона, а его в кровати нет, он еще в 6 утра встал и куда-то ушел. Ясно, значит, мы разминулись. Пойдем завтракать тогда. Как раз на завтраке Гермиона и нашла искомого. Гарри сидел за столом Рейвенклэй и преспокойно ел. Увидев своих друзей, он широко улыбнулся, помахав им рукой. Гермиона и Невилл расселись по обе стороны от него. «Гарри, куда ты утром ушел?» — сразу же спросила Грейнджер. «Хедвиг, я ей обещал еще вчера поесть принести и забыл. Вот и побежал к ней. Правда, она, кажется, все равно обиделась. Вот, даже цапнула», — продемонстрировал мальчик палец, на котором был виден слабый след от клюва. «Не переживай, Гарри, она скоро успокоится и простит тебя за это. В конце концов, ты же принес ей еду, пусть и опоздал». Гарри, улыбнувшись, вернулся к завтраку, словно ничего не случилось. Весь учебный день Гермиона ходила очень грустной. Никто не обмолвился о том, что у девочки день рождения, хотя, если вспомнить, что она об этом говорила лишь единожды, в этом нет ничего удивительного. Но все равно очень грустно, и Грейнджер старалась никому это не показывать, ведя себя, как обычно. И из-за этого она не заметила, что периодически друзья либо по очереди, либо по двое куда-то пропадали. Вечером, оставшись в гостиной, Гермиона уже хотела приступить к домашней работе, когда в гостиную, оглядываясь, ввалился Гарри. Встретившись с ней глазами, мальчик уверенно шагнул вперед. «Мя, завтра суббота, а ты решила сегодня сделать все уроки? Лучше сделать все сразу, чем потом беспокоиться в последний день», — ответила девочка. «Ну да, не могу не согласиться, но все-таки, давай потом сделаем. Меня тут Хагрид на чай приглашает, сходим». «Но он ведь тебя приглашает, зачем там я?» «Хагрид очень добрый, я уверен, что он не будет против, если я приведу с собой подругу», — Гарри протянул руку вперед, приглашая девочку с собой. Гермиона подняла взгляд, пытаясь решить, идти ей или нет. Изумрудные глаза друга задорно блестели, хотя, может, это так отсвечивает камин. Посмотрев на протянутую руку, девочка смутилась. Не привыкла, что ей оказывают внимание, да и любопытство стало сильным, так что Гермиона согласилась идти с Гарри. Путь до хижины Хагрида друзья проделали за разговорами. Конечно, большая их часть касалась учебы, но и о жизни друг друга до Хогвартса смогли узнать. В частности, Гермиона сильно возмутилась, узнав, как с Гарри обращаются его родственники. Знала бы она, что он ей не все рассказывал, чтобы не портить сегодняшний вечер и чтобы его не жалели. «Мне кажется, или там никого нет?» — спросила Грингер, указывая на затемненные окна. «Кажется, мя, кажется», — ответил Гарри с улыбкой, открывая большую дубовую дверь, спасибо нескольким заклинаниям и одному хорошему зелью, и приглашая девочку пройти вперед. Гермиона снова слегка зарделась такому проявлению галантности и поспешила войти внутрь темной хижины, как вдруг, сюрприз, три громких крика, два спереди и один сзади, заставили Гермиону замереть на месте. Хагрида в хижине не было, вместо него за обычным столом на обычных стульях, которые трое друзей при помощи профессора МакГонагалл трансфигурировали из мебели лесничего, сидели Невилл и Сьюзен. Вся хижина была увешана разноцветными лентами, стены разукрашены краской, тоже различных цветов, будто тот, кто это делал, не старался рисовать, а просто накалякал, хотя Гермиона не могла сказать, что ей это не нравилось, несколькими часами ранее, и вот сюда, готово, радостно оповестил Гарри, закончив наносить последний штрих на стену. Я тоже закончила, как у тебя, ух ты, Сьюзен только что закончила украшать комнату лентами, правда, увлеклась настолько, что не замечала, как Гарри раскрашивает стену краской. Когда друг обернулся, Сью не сдержалась и хихикнула. «Что, Гарри, ты себя видел?» Продолжила хихикать девочка и указала другу на зеркало. Осмотрев себя, Гарри не удержался от смеха. Вся одежда в краске, руки в краске, даже лицо не осталось нетронутым. Двумя взмахами кисточки мальчик нарисовал себе тоненькие усики. «Ну как, похож я на французского художника?» «Важно выпить в грудь», — спросил у подруги Рейвенкловец. Сьюзен Боунс, увидев такую картину, уже через секунду лежала на полу хижины, катаясь от смеха. «Как о камеру мне ха-ха-ха запечатлеть для потомков ха-ха-ха?» Мистер Поттер сначала удивленно посмотрел на подругу, а потом тоже разразился радостным смехом. «Вечер. А что здесь, Мя, неужели ты думала, что мы забудем про твой день рождения?» Улыбнулся Гарри, закрыв дверь в хижину и пройдя внутрь. «Но я думала, я ведь всего раз говорила, осматриваясь», — сказала девочка. «Нам с Гарри хватило, чтобы запомнить, а потом безжалостно проболтаться Сью», — с улыбкой произнес Невиллу. В кругу друзей у него пропадала стеснительность, чему он очень радовался. «Так что, весь сегодняшний день мы только и делали, что готовились. Я даже удивлен, что ты не замечала, что мы пропадали». «Пропадали? Но как же уроки? Мы отпрашивались», — прояснил Гарри. «Самым тяжелым было отпрашиваться у профессора МакГонагалл. Она нас так и не отпустила, зато пришла вместе с нами и помогла привести мебель Хагрида в более подходящее состояние для нас. Ты же наша подруга, мы не могли иначе поступить». В груди у девочки стало тепло от нахлынувших эмоций, а слезы застилали глаза. Если не считать родителей, никто не устраивал ей праздников, у нее не было друзей, никто не хотел с ней общаться из-за ее любви к знаниям. А тут, не успев приехать в новое место, она обрела двух друзей и одну подругу, которые ради нее устроили ей такой праздник, отпрашиваясь с уроков. Гермиона никогда не думала, что будет так счастлива. Едва сдерживая слезы, девочка обняла сначала Гарри, а потом Невилла и Сьюзен, не переставая благодарить их. Друзья лишь улыбались, поздравляя подругу с днем рождения. «На таких праздниках всегда должны быть подарки и торты», — произнес Гарри. «А у нас стол пустой, непорядок». Огненно-рыжий мальчик хлопнул в ладоши, и на столе появились различные вкусности и сладости, с пониженным содержанием сахара, разумеется. В завершении, перед именинницей появился домовой эльф, держащий магией в воздухе торт со свечками и надписью «С днем рождения, Гермиона! Загадывай желание, подруга! Только никому не рассказывай, а то не исполнится», — сказала Сьюзен. Что могла пожелать Гермиона? Раньше она бы сказала, что хочет, чтобы у нее были друзья, чтобы она не была одна. А сейчас девочка по очереди посмотрела на людей, которые ее окружали. Невилл и Сьюзен наблюдали за ней, ожидая, когда она задует свечки. Можно было сказать, что они ждут момента, когда смогут съесть торт, но Гермиона догадалась, что им не терпится подарить ей подарки. Потом она чуть повернулась и посмотрела на Гарри. Рыжий глядел на нее с улыбкой и задором в изумрудных глазах, и было видно, что он наслаждается тем, какие положительные эмоции царят в хижине. Гермиона, вдохнув, сразу задула все свечки, никому не сказав про свое желание, и никто не заметил, как над головами четырех первокурсников прошлась магическая вспышка. «А теперь подарки!» — воскликнула Сьюзен. С тортом было уже покончено, и можно было приступить к самому интересному. Невилл подарил Гермионе комплект зачарованных ручек и тетрадей. Ему посоветовал это Гарри, все-таки их подруга Магдлорожденная, и оценит в волшебном мире такой подарок. Ручки были зачарованы так, что вмещали в себя несколько литров чернил, а тетради самоочищались от клякс и разводов. Ну, и незримое расширение пространства помогло вместить сюда несколько сотен страниц, а также не позволяли никому кроме нее прочитать написанное. Что подарила Сьюзен неизвестно, кажется, книгу, но, когда она что-то шепнула на ухо подруге, обе тихо хихикнули. Мальчики посмотрели друг на друга, и в их глазах они смогли прочитать одно и то же. «Даже знать не хочу». А вот Гарри и правда подарил книгу. Гермионе не терпелось узнать какую. Она сразу же открыла упаковку и с благоговением посмотрела на надпись на книге, которая гласила: «Продвинутая трансфигурация. Формулы и описание превращения предметов высшего класса. Я тут заметил, что ты лучше всего относишься и показываешь себя на уроках профессора Макгонагалл, да и она считает, что ты у нее самая лучшая ученица. Так что я подумал и решил подарить тебе эту книгу», — пояснил Гарри. «Спасибо, Гарри!» — крикнула на всю хижину Гермиона, крепко обняв друга. От такого подарка девочка заплакала на радостях. «Мя, пощади, шею мне сломаешь», — прохрипел Гарри, пытаясь высвободиться из объятий подруги. Поттера не слишком часто обнимали, а в прошлом или будущем Гермиона обнимала его всего пару раз, чтобы подбодрить. Так что он и не знал, что у нее настолько крепкие объятия, способные чуть ли не дробить кости. Девочка, наконец, отпустила Гарри, вытерев слезы и восхищенно смотря на подаренную книгу. «Так нечестно, Гарри!» — возмутился Невилл, впрочем, улыбаясь. «Твой подарок явно понравился ей больше, а вот наши, неправда?» — покраснела именинница. «Я вашим подаркам тоже рада. Честно-честно, не слушай его, Гермиона. Он у нас изволит шутить», — пояснила Сьюзен, толкнув друга локтем. «Знаешь, Невилл, ты в последнее время слегка изменился». Парень пожал плечами. «Так я же сейчас в кругу друзей. Сам не знаю почему, но с вами я чувствую себя совсем по-другому. Сью, а ты в последнее время часто крутишься возле Нева. У нас в Хаге появилась новая парочка МММ». Двое друзей густо покраснели, яростно пытаясь отвергнуть такие заявления, вызывая у рыжего смех. Гермиона тоже улыбалась, но не только тому, что Гарри умудрился ввести друзей в смущение. Ей понравилось, как он сокращает многие слова и имена. Гарри всегда добавляет в это частичку светлых эмоций, и от них начинает веять каким-то теплом и радостью, от чего становится тепло на душе. Но все хорошее всегда заканчивается, вот и время перед отбоем подошло к концу. Хлопнув в ладоши, Гарри вызвал домового эльфа, попросив его убраться в хижине и поблагодарив за помощь. Эльф поклонился Рейвенкловцу, и уже через секунды в хижине стало так, как и было утром. «Мистер Поттер, пройдите со мной, пожалуйста». Друзья уже пришли в замок, когда их остановил голос декана Рейвенкла. Невилл, Сьюзен и Гермиона посмотрели на Гарри, и тот кивнул им, чтобы они не беспокоились. Филиус Флитвик привел своего подопечного в кабинет заклинаний. «Мистер Поттер, я позвал вас сюда по поводу того случая, произошедшего несколько дней назад. Вы имеете в виду, когда метла Невилла вознесла моего друга и стала неуправляемой?» «Именно. Мадам Трюк рассказала, что вы, вместе с друзьями, сделали, чтобы спасти мистера Лонгботтома. Во-первых, я бы хотел присудить вам, мисс Гринджер и мисс Боунс, по 15 баллов». «Спасибо, профессор», — поблагодарил декана Гарри. «А что, во-вторых?» Профессор внимательно осмотрел ученика. «Как вы знаете, у нас проходят игры в Квиддич. С учетом рекомендаций мадам Трюк, я хотел бы вам предложить вступить в команду в качестве ловца. Что скажете?» Гарри сперва обрадовался, но потом задумался. В прошлый раз его едва ли не пихнули в игру, и от него ничего не зависело, а сейчас ему предлагают выбор. «Это было бы честью для меня, профессор, но я всего лишь первокурсник, да и метлы у меня нет. Если даже можно будет обойти правила школы, которое гласит, что первокурсник не может иметь своей метлы, я не хочу так выделяться, да и тренировки заберут много времени. Лучше я попробуюсь в команду в следующем году, да и то, вначале схожу на игры и хотя бы посмотрю, что такое квиддич, своими глазами». Кажется, эти слова обрадовали декана Рейвенкла, потому что он широко улыбнулся и кивнул ученику. «Что же, другого ответа я и не ожидал, мистер Поттер». «Профессор», — удивился мальчик, — «я успел изучить вас, и знаю, что вы, в первую очередь, ставите знания и друзей, и не очень любите пристальное внимание. Это отличительные качества Рейвенкла и Хаффлпаффа. Я очень рад, что вы выбрали мой факультет, мистер Поттер. У вас есть какие-нибудь вопросы, прежде чем я провожу вас до гостиной?» Вопросы у Гарри были, и пока учитель и ученик шли в гостиную Рейвенкла, Поттер успел слегка и не обидно поспорить с профессором о правильном использовании бытовых чар. У входа Гарри попрощался с преподавателем и вошел внутрь, где на него набросилась Гермиона. Невилл отправился спать, так как с самого утра он собирался идти в теплице к профессору Спраут. «Гарри, ты понимаешь, что стал бы самым молодым ловцом за последние 100 лет?» — тихо воскликнула девочка, когда ее друг все ей рассказал. «Правда, ХМ, интересно, но я не хочу становиться ловцом только из-за того, что помог другу, Мя. Если я захочу, то лучше пройду отбор наравне со всеми. Пусть меня уважают за то, что я делаю, а не за то, кто я». Эти слова заставили Гермиону по-новому посмотреть на своего друга. За всем произошедшим и за учебой пролетело 2 месяца с тех пор, как Гарри приехал в Хогвартс. Учеба приносила ему радость, чего не было ранее, а постоянные посиделки в библиотеке с друзьями помогли рейвенкловцу заполнить часть пробелов в знаниях. Наступил Хэллоуин. С самого утра в замке был запах запеченной тыквы, вызывающий у Гарри чувство тошноты. Тыква ему уже надоела, но слава Мерлину, не приходилось больше пить тыквенный сок, спасибо старшекурснику, научившему его заклинанию, которое помогает очищать кубки от сока и наполнять чаем. Этому же заклинанию он научил и друзей. Ближе к ужину, все пошли на предпоследний урок. У Рейвенкла были чары с Гриффиндором. «Не забудьте те движения кистью, которые мы с вами отрабатывали», — учил детей профессор Флитвик. «Кисть вращается легко, резко и со свистом. Запомните, легко, резко и со свистом. И очень важно правильно произносить магические слова. Не забывайте о волшебнике Баруфе». Он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Напарником Гарри был Дин Томас, с Невиллом сидел Симус Финниган. А вот Гермионе не повезло, с ней сидел Рон Уизли. Он никак не заканчивал своих попыток дружить с Гарри, но в упор не хотел замечать его друзей. Заклинание «Вингардиум Левиаса», которое сегодня они проходили, осилило лишь половина класса. В первую очередь, Гарри и Гермиона подняли перья в воздух. Спустя 15 минут и после нескольких подсказок от друзей с этим справился и Невилл, конечно, после того, как Симус сжег первое перо. А вот Рональд, кажется, и не старался, а лишь волком смотрел на тех, у кого получилось, и грубо отвечал Гермионе, когда она его поправляла. «Она настоящий ужас», — проговорил Уизли, успев нагнать Гарри, который пытался смыться. «Вечно лезет, когда ее не просит. Как ты вообще можешь дружить с этой зазнайкой с выпирающими зубами? Она же просто больная заучка». В этот день Рональд Уизли сделал сразу 2 вещи. Полностью перечеркнул для себя возможность дружбы с Гарри и настроил против себя весь факультет Рейвенкла. Пусть в открытую никто не говорил, но вороны уважали юную Грингджер за ее необыкновенную память и ее обширные знания. А сама Грингджер спасла Рона от сломанного носа, так как, когда Гарри уже хотел ударить рыжего, девочка пробежала мимо них, толкнув Гриффиндорца плечом. Гарри хватило одного мимолетного взгляда, чтобы понять. Гермиона плакала. Гарри охватила настоящая ярость, когда он это увидел. «Ты настоящая мразь, Уизил», — громко зашипел Поттер. «Гарри, ты чего?» — спросил удивленный рыжий. «Кто дал тебе право унижать человека, тем более, моего друга? То, что ты тупица, не означает, что все вокруг должны быть такими же». Рон уже хотел было возмутиться, но тут Поттер повернулся, и Гриффиндорец испугался. Ветер слабо трепал его волосы, отчего казалось, будто на голове у него настоящий огонь, лицо перекосило от злости и ненависти, а изумрудные глаза стали светиться ярко-зеленым светом. Те, кто был помладше и видел это, считали, что им показалось, а вот несколько старшекурсников Рейвенкла, проходившие неподалеку, поняли, что Поттер активировал то, что называется истинным зрением. Сейчас Гарри видел ауру Рона, она была бледно-желтая, что означало зависть, ревность, жадность и манию. Как противно, пронеслось в сознании Поттера, пока он медленно надвигался на Рыжего. «Больше никогда не смей приближаться ни ко мне, ни к моим друзьям. Я знать тебя не желаю, мерзкий предатель крови». Если бы хоть кто-то из присутствующих владел истинным зрением, то они увидели бы, что аура Поттера не просто светится, а горит алым цветом, цветом ярости и ненависти. И если Рон Уизли был внимательнее, то увидел бы, что после такой тирады Поттер впал в легкую прострацию и получил слабое магическое истощение. «С тобой я разберусь позднее», – прошипел Гарри, придя в себя и увидев друга. «Невиллу, прикрой меня на уроке профессора Спраут, хорошо?» «Нет, я пойду с тобой», – ответил мальчик и пояснил, увидев вопрос в глазах друга. «Ты ведь за Гермионой пойдешь, а она и мой друг тоже. Вы бы сделали то же самое ради меня». Гарри с благодарностью посмотрел на Невилла, и вдвоем, побросав сумки на землю, они ринулись в замок. Искать одну девочку в огромном замке, особенно если учесть, что все остальные дети на уроках, дело нелегкое. Друзьям пришлось разделиться, чтобы обыскивать больше комнат за раз. Оставшись один, Гарри не поленился, зато сильно покраснел, заглянуть туда, где должна была быть Гермиона. Но в женском туалете ее не было. Значит, решил Гарри, она придет сюда потом, главное найти ее раньше. Нашел Гермиону? Нет, не Виллу. А ты? Тоже. Никак не пойму, где она может быть. Невидимкой что ли стала? Гарри с силой стукнул себя по лбу, осознав свою глупость. Не Виллу, ты гений. Гермиона ведь самая умная ученица. Она точно должна знать заклинания, которые либо ее спрячут, либо не дадут подойти к тому месту, где она прячется. Магоотталкивающие заклинания, но они же очень сложные, удивился Рейвенклавец. Это ведь Гермиона, Нев, тепло улыбнулся Гарри. Не думаю, что она изучила самые сложные заклинания, так что найдем. На, держи мел и помечай подозрительные двери. Взмах палочки, и перед Невиллом появился кусок мела, который он тут же взял и побежал назад. Гарри же пошел дальше. Вечерело, поиски ни к чему не приводили, и Гарри уже начал волноваться, когда вдруг наткнулся на дверь в заброшенный класс. Вроде ничего особенного не было, но Гарри возле нее ощущал слабое давление в районе сердца. Попробовал толкнуть, не получилось, использование на двери простой алохомеры привело к тому, что Гарри получил слабенький откат по рукам, из-за чего они слегка потемнели. «Мя, открой дверь!» – крикнул Гарри, сильно стукнув по двери. Нет ответа, либо она не хочет слышать, либо наложила какие-то чары, заглушающие звуки. Можно было, конечно, дождаться, пока она сама выйдет, но Гарри решил действовать напролом. Дверь-то заблокирована, а петли, как показала практика, петли тоже были заблокированы чарами. Вот же закрылась, и не подойдешь. Хаем, а что у нас там? Задал вопрос Гарри сам себе, заходя в соседнюю комнату. Гермионе было очень плохо. Она снова услышала в свой адрес те же самые слова, которые часто слышала в прошлой школе. Прошлое отношение к ней настигло девочку даже тут, в волшебной школе. Ладно, если бы этот разговор был бы между обычными учениками, но это сказал Уизли, подойдя к Гарри. И Гринджер сильно испугалась, что, услышав такие слова от других, Гарри поймет, что так на самом деле и есть, что она просто заучка с выпирающими зубами. Все это время она просидела тут и плакала, боясь, что потеряет друга, который появился совсем недавно и так внезапно ворвался в ее жизнь. Громкий стук в стену заставил девочку вздрогнуть и посмотреть в сторону звука. Стук раздался еще раз, и еще раз, пока, наконец, часть стены не отвалилась, упав на пол с громким стуком. Из пролома, весь вспотевший и в пыли, тяжело дыша вышел тот, о ком Гермиона сейчас думала. Тьфу, сколько пыли, надо было маску захватить. Я просто в своем репертуаре, сначала делаю, а потом думаю. Отряхнувшись, Гарри осмотрел комнату, быстро найдя Гермиону, сидящую в углу. В глазах Поттера была слабо прикрытая ненависть, но с толикой какой-то радости. Пришел сказать, что больше не хочет дружить с такой заучкой, как я, подумалась девочке, и она опустила голову вниз, поджимая ноги к груди. Тишина длилась пару минут, Гермионе хотелось кричать, чтобы разорвать гнетущую тишину, когда Гарри, подойдя к ней, уселся рядом. «Мя, ты меня удивляешь. Не думал, что ты сможешь так запереться. Мне вон, чтобы сюда попасть, пришлось стену в соседнем кабинете ломать. Зачем ты это делал?» дождался бы и высказал все, что обо мне думаешь», — тихо проговорила девочка, не поднимая головы. Через секунду на плечо Гермионы легла чья-то рука, обнимая девочку. Подняв удивленный взгляд, Грейнджер увидела, что это сделал Гарри, а также увидела, что ее друг очень сильно устал и говорил с небольшим напряжением, его руки дрожали, а кожа слегка потемнела. Неужели он пытался пройти через дверь, используя заклинание? Как это зачем? Мя, ты же умная девочка. Я ведь говорил, что ты наш друг, а друзей мы никогда не оставим. Так что мы с Невиллом направились на твои поиски, бросив травологию. А как же? Но ведь Рон, забудь об этом уроде, мя, прошипел Гарри, и его глаза снова наполнились ненавистью. Он еще ответит за свои слова. Гарри, возмутилась Гермиона, но Поттер ее перебил. Он посмел оскорбить тебя, а так как ты мой друг, он тем самым нанес оскорбление мне, а я такое не прощу. Не бойся, убивать не буду, но пожалеть о своих словах заставлю. Странно, но Гермиону эти слова не испугали. Она уже поняла, что волшебный мир слегка отстает в некоторых аспектах от обычного мира, и, наверное, такое тут в порядке вещей. «Пойдем, найдем Невилла и отправимся в гостиную. Ужин-то мы по-любому пропустили», — сказал, наконец, Гарри, вставая с пола и помогая встать подруге. «Хогвартс, Хэллоуин, Пофф Невилл Лонгботтом. Начало. Сказать, что я устал, значит, ничего не сказать. Весь день мы с Гарри бегаем по школе, пытаясь отыскать Гермиону. И ведь если бы не слова Рона, то ничего бы не случилось. И чего он пристал к ней? Гермиона умная, способная девочка, умеющая быстро думать и многое запоминать. Да без нее я учился бы на одни тролли, и нет, Гермиона не делает за меня уроки, но она очень хорошо объясняет материалы и не злится, если не понимаю с первого раза. После нескольких часов поисков мы с Гарри встретились во дворе, оба уставшие, но полны решимости продолжить поиски. «Нашел Гермиону?» – спросил у друга, отдышавшись. «Нет, Невилл, а ты тоже?» «Никак не пойму, где она может быть, невидимкой что ли стала?» «Невилл, ты гений, Гермиона ведь самая умная ученица, она точно должна знать заклинания, которые либо ее спрячут, либо не дадут подойти к тому месту, где она прячется. Я гений, неужели я сказал что-то настолько умное, что стал гением? Хотя неважно, все равно это Гермиона у нас гений, а не я. Гарри сказал, что она должна знать заклинания, которые ее спрячут. Неужели он думает, что она знает магоотталкивающие заклинания? Но они же очень сложные, удивился я. Это ведь Гермиона, Нев. Не думаю, что она изучила самые сложные заклинания, так что найдем. На, держи мел и помечай подозрительные двери. Взмах палочки, и передо мной появился кусок мела, который я тут же взял и побежал назад. Гарри же пошел дальше. Хаем, мне показалось, или Гарри сейчас говорил о Гермионе с каким-то теплом. Нет, он всегда хорошо говорит о друзьях, но вот о Гермионе слова более возвышенные что ли. Неужели мой друг влюбился? Помечать подозрительные двери в Хогвартсе? Да тут половина дверей такие, за полчаса мной помечено 10 дверей, которые нельзя открыть, но за которыми слышны какие-то звуки. Нет, вдвоем нам не найти Гермиону, нужно привести помощь. Будем надеяться, что она в большом зале. Девочки, привет. Ханна, ты не будешь против, если я украду ненадолго Сьюзен? Спасибо. Как один раз сказал Гарри, если быстро говорить и не давать собеседнику вставить хоть слово, то можно убедить его почти во всем, а то и вогнать в ступор. Что сейчас и получилось. Сью, хлопая глазами, пошла за ним, а Ханна только провожала его взглядом, пытаясь собраться с мыслями. Не видела, что произошло? Сьюзен, нужна твоя помощь. Гермиона куда-то убежала, и мы с Гарри пытаемся ее найти, но вдвоем найти ее в большом замке тяжело. Поможешь? Помогу, конечно, но почему она убежала? Я быстро рассказал ей о произошедшем на уроке и после урока чар, выслушав в ответ от Сьюзен все, что она думает о Роне Уизли и о Гермионе. Раз она послушала этого, как выразилась девочка, придурка. Вдвоем искать Гермиону стало попроще. Сьюзен проверяла двери с одной стороны, я с другой, и мы продолжали бы это делать, если бы не запах на третьем этаже, внезапно ударивший нам в нос. Запах нестиранных носков и отходов жизнедеятельности животных, хотя скорее даже эти запахи были менее кошмарными. Этот же запах буквально сшибал с ног, хотя они даже не были в эпицентре. Откуда этот? На автомате я прижал Сьюзен к себе и закрыл ладонью ее рот. И нет, не потому, что мне так захотелось. просто к запаху прибавились громкие звуки шагов и низкий рев. Шаги раздавались за поворотом, оттуда шел и запах. В данный момент я разрывался, хотелось вернуться назад и посмотреть, что там такое. С каких пор во мне появилось любопытство, ведь раньше я бы даже не раздумывал над таким. С другой стороны, Гарри и Гермиона могут быть в опасности, и если не узнать, кто там находится. Глубокий вздох, и я готов объяснить подруге свой небольшой план. И почему у меня такое ощущение, будто меня определили на Гриффиндор. Буду надеяться, что бабушка не узнает об этом. Сьюзен, тихо, давай посмотрим, кто там ходит, чтобы нас не заметили. Сьюзен кивнула, и я ее отпустил, правда, получил кулачком по плечу за то, что напугал ее. Я не пугал, а просто не хотел, чтобы она привлекла внимание неизвестного существа, и оно не напало на нас. Как же с девочками иногда бывает тяжело, но чаще с ними веселее и интереснее. Из нас получается хороший квартет, главное, чтобы он не превратился в дуэт. Осторожно заглянув за угол, мы увидели это. Ростом чуть больше 13 футов, с тусклой кожей, маленькой лысой головой, толстыми ногами и длинными руками. В одной руке находилась огромная дубина, которая способна размазать человека с одного удара. Хотя, как по мне, запах тролля гораздо опаснее. Сам тролль стоял возле женского туалета и словно решал, войти туда или нет. Мерлин, Сью, срочно бежим за преподавателями. Нам вдвоем с троллем не справиться. Долго искать преподавателей нам не пришлось, мы не успели даже прибежать к большому залу, как навстречу выбежали сначала ученики, а потом профессор МакГонагалл, профессор Снейп, профессор Квиррелл, профессор Флитвик и профессор Спраут. Оказалось, профессор Квиррелл рассказал о тролле, и директор сказал старостам развести учеников по гостиным. Интересно, а директор понимает, что тролль может выйти ученикам навстречу, тем самым напасть на них? «Мистер Лонгботтом, мисс Боунс, что вы здесь делаете?» — строго спросил профессор Снейп, чем ввел меня в ступор. «Можете смеяться надо мной, но я боюсь декана Слизерина, сам не знаю почему. Профессор, мы увидели тролля, и сразу пришли оповестить вас и попросить о помощи. Гарри сейчас ищет Гермиону, и они не знают о тролле. Маленький самоубийца», — раздалось тихое шипение профессора Снейпа, пока профессор МакГонагалл и профессор Флитвик готовились отправиться с нами. «Надеюсь, мы успеем найти наших друзей. Пов Невилл Лонгботтом». Конец. Гарри и Гермиону нашли довольно-таки быстро. Парочка шла в сторону гостиной Рейвенкла, и к удивлению профессоров и двух студентов, Поттер едва передвигал ногами. Найдя пропавших, МакГонагалл отправилась провожать Сьюзен в ее гостиную, а Флитвик — своих подопечных в свою гостиную, где и был продолжен прерванный ужин. А позже, лежа на своей кровати в спальне для мальчиков, уставший Гарри решил для себя пару моментов. Рон Уизли теперь никогда не станет его другом, а наоборот, он враг номер один для него, не считая Волан-де-Морта. Конечно, никто не смеет обижать ту, кого он любит, если этот кто-то не хочет огрести. И если изначально он планировал сильно не выделяться и ничего не менять, то теперь все будет по-другому. Его судьба — убить Тома Риддла, хорошо, но только на его условиях. Так, как он этого захочет, и никто не посмеет стоять у него на пути. Никто. Дуэль. В чем самая большая проблема любого долгоиграющего плана? Правильно, планирование этого самого плана. И тут Гарри попал в полный просак. Планирование – это слабое место Поттера, зато сильная сторона его подруги. И тут скрывается еще одна проблема. Гарри не знал, что сказать Гермионе, да и как вообще эту всю ситуацию объяснить. Подойти и сказать, что они знакомы гораздо дольше, чем несколько месяцев, просто Гарри уже прожил эту жизнь однажды, а теперь все идет заново. Нет уж, оказаться в больнице святого Мунга Поттеру не очень-то и хочется. Значит, Гарри будет решать все сам, а пока нужно записать все пункты в дневник. Итак, одно из основных дел – разобраться со своей физической и магической подготовкой. Его тело и магический уровень гораздо ниже, чем он уже привык. В частности, адский огонь Гарри выполнить не может, да и Аваду не потянет, слишком большая энергозатрата. С телом дела тоже очень плохи, нынешний вид — это просто ужас. С середины шестого под конец седьмого курса Поттеру удалось немного улучшить физические показатели организма. Все-таки его готовили к последнему бою. А что он имеет сейчас? Моторика рук никчемная, запасы магии низкие, а ведь в прошлой жизни он с легкостью тянул многие заклинания наравне с Томом и директором. Единственное, что радует, у него есть время до третьего курса, прежде чем разница между однокурсниками, сейчас он на их фоне выделяется как Гермиона, сойдет на нет. Далее, знания. Ну, здесь все просто, главное не сочковать, не лениться и учить все, что преподают, а не учиться так, как он делал раньше, когда Гарри в основном на уроках спал или просто ничего не делал. Хм, надо поставить зарубку на память, купить побольше книг для внеурочного чтения, после школы, решил Гарри, делая запись в дневнике. После знаний надо озаботиться жильем. Возвращаться к Дурслим он не намерен, значит, нужно найти место, где он будет жить. У друзей, как вариант, но знакомы они не очень много, хотя это смотря с чьей стороны посмотреть, и может показаться, будто Гарри просто напрашивается к ним. В Хогвартсе остаться не дадут, может остановиться в дырявом котле, нет, он уже как-то там жил несколько дней, как временное жилище, оно, конечно, подходит, но на основное жилье, нет. К тому же Гарри хочет свой собственный дом, чтобы он был только лишь его, где он может отдыхать от всех проблем. Мысль пришла, когда ее не ждали. Дом в Годриковой лощине. Да, он разрушен, но у него же сейф, забитый деньгами. А вдруг хватит на его ремонт и обустройство? От этой мысли мистер Поттер на несколько минут завис с улыбкой на лице. Впрочем, улыбка длилась недолго, пока мальчик не вспомнил разговор перед сном, на Хэллоуин. «Поттер, можно тебя на минуту?» На Гарри наваливалась сильная усталость. Сегодняшний Хэллоуин выжал из него все соки, но все-таки его позвал староста. «Может, что-то серьезное?» «Да, Роберт, что-то случилось». Отойдя к окну, чуть подальше от основной массы учеников, которая продолжала ужин, староста понизил голос. «Поттер, Гарри, я хочу задать тебе вопрос, я могу надеяться, что ты ответишь мне на него правдиво». Мальчик кивнул, и Роберт продолжил. «Вначале я бы хотел сказать, что ты молодец, что встал на защиту своей подруги. Тот гриффиндорец не имел права оскорблять Грейнджер за то, что она умнее. Хотя, что можно взять с этого рыжего?» — вздохнул староста. За 2 месяца в его присутствии Перси Уизли с одного только Рона снял 40 баллов, да и он сам баллов 30 снял. «Так что, ты молодец. А теперь скажи, откуда ты узнал об истинном зрении?» Гарри впал в легкий ступор, потому что он ничего не понял, о чем его спрашивал староста. «Роберт, я ношу очки. Как ты думаешь, какое у меня еще может быть зрение, кроме как очень плохое?» «Гарри, это не шутки. Когда ты высказывал Уизли то, что о нем думаешь, у тебя светились глаза, это признак истинного зрения. Поверь, я не знаю, о чем ты говоришь. Сегодня я был так зол на Уизила, что мне хотелось дать ему в нос, но я ничего не использовал. Хотя, может, это галлюцинация, но мне казалось, будто вокруг Уизила светилось что-то наподобие ауры». Староста посмотрел на стоящего перед ним ученика с восхищением и беспокойством. «Не похоже, что Поттер врет, значит, он использовал зрение просто на автомате, да еще и ауру смог разглядеть. Великолепно. Но, а как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался собеседник Поттера. «Нормально, хоть и устал сильно. Чтобы найти Мию, мне пришлось постараться», — ответил Гарри, улыбаясь. «Это хорошо, что ты ее нашел. Просто хочу, чтобы ты знал, истинное зрение может помочь, это правда, но этот прием очень опасен. Он требует большого вливания магической энергии и напряжения. Я позже дам тебе книгу, где все подробно написано. А сейчас лучше иди и отдохни, а то ты едва на ногах стоишь». «Хорошо, спасибо, Роберт. Спокойной ночи». Книгу Гарри получил, но открывать пока не торопился, так как у него дел еще много. А вот на каникулах, почему бы и нет. И еще одно, Сириус. Крестный томится в Азкабане по обвинению в преступлении, которого он не совершал. И как его вытащить, Гарри знал, но проблема в том, что для этого надо добраться до крысы этого предателя крови, Уизли. Рон Уизли. Эта поганая мразь посмела оскорбить Гермиону. Он такая же крыса, как и Петтигрю, и такой же мерзкий, жалкий и завистливый. Так, Гарри, успокойся. Если ты заводишь этого урода, то тебя самого посадят в Азкабан, — успокаивал себя Поттер. Но как же хочется хотя бы Круция его приложить. Поставив в дневнике точку, Гарри посмотрел на часы. Они показывали 6 вечера. До отбоя еще куча времени, значит, можно сбегать в библиотеку и кое-что узнать. Операция «Месть Уизли» за его слова началась всего через 3 дня, в понедельник. Этого времени Гарри хватило на то, чтобы подготовиться к официальному заявлению и кое-что закупить. Все три дня друзья пытались выяснить, что такого удумал мистер Поттер, но выяснить так и не получилось. Утром рейвенкловцы спустились на завтрак раньше других, опередив на несколько минут Хаффлпафф и Слизерин. А вот Гриффиндор, как впрочем и всегда, приходит последним. Но вот, наконец, львы заняли свои места за столом, приступив к еде. Рональд Уизли что-то эмоционально рассказывал Финнигану, и Гарри понял, что пора. И пусть сегодняшним действием Поттер покажет директору, что он не такой забитый, каким он его считает, это не имеет значения. Крыса должна получить свое. «Нев, пойдем со мной, пожалуйста», бросил Гарри, вставая из-за стола. Лонгботтом, устремив на друга удивленный взгляд, встал следом и пошел за Поттером в сторону гриффиндорского стола. Рейвенкловцы спиной ощущали взгляды не только учеников, но и преподавателей. Как оказалось, Уизли одновременно ел и спрашивал у однокурсника, почему ему не дают вступить в команду по квиддичу. «По одной простой причине, Уизил, рожденный жрать, летать не может», — ответил Поттер, встав за спиной рыжего. Рональд, не ожидавший такого, поперхнулся и повернулся. Посмотрев на рейвенкловца, рыжий поперхнулся еще раз. Выглядел рейвенкловец знатно. Вместо обычной черной, слегка мешковатой мантии, на Поттере была черно-синяя мантия с бронзовыми вставками на плечах. Под мантией надета легкая, не стесняющая движение черная безрукавка и белая рубашка. Штаны, как и перчатки, были из драконьей кожи, отчего рыжего сразу начала съедать зависть. «Чего тебе, Поттер?» — попытался придать голосу грозность гриффиндорец. «Я хочу, чтобы такая мразь, как ты, получила то, что заслужила. Я ведь говорил тебе, что разберусь с тобой. Что, опять защищаешь эту заучку? Хотя ты ведь точно такой же, Поттер. Тебе ее зубы не противны? Закрой свою пасть, мерзкий предатель крови!» — рявкнул на весь зал Гарри. В большом зале установилась полная тишина, а все глаза устремились на Поттера и Уизли. В шоке оказались все, больше всего были шокированы слизеринцы. Драко Малфой, услышав такую отповедь Поттера, подавился тыквенным соком и закашлял. Тем временем счет шел на секунды, Гарри не знал, какая последует реакция от преподавателя и директора, поэтому ему надо действовать как можно скорее, пока они еще в ступоре. Гарри вынул палочку, подняв ее над головой. «Рональд Уизли, своими словами в адрес моей подруги Гермионы Джин Грейнджер вы посмели оскорбить ее, тем самым нанеся тяжкое оскорбление ее и моей чести, как ее друга. Как наследник древнего и благородного рода Поттер, я, Гарри Джеймс Поттер, вызываю вас на магическую дуэль. Да будет так». Вспышка, сорвавшаяся с палочки, показала всем намерение мистера Поттера довести это дело до конца. Глаза Рональда Уизли округлились от страха. Еще бы, ведь если бы дуэль была магловской, можно было бы и найти способ избежать ее, но не магическую. Если попытаться ее избежать, последствия могут быть самыми непредсказуемыми, от обычного отката вплоть до потери магии. «Я вызвал тебя на дуэль, Рональд. В течение суток я жду твоих секундантов с местом и временем проведения дуэли. Мои секунданты. Невилл, будешь моим секундантом?» Невилл несколько секунд стоял в ступоре, явно не ожидая ни такого развития событий, ни такой просьбы. Но как будущий лорд Лонгботтом, в нем победила аристократическая кровь, а не стеснительность. «Почту за честь, наследник рода Поттер», — ответил он, сделав церемониальный поклон с палочкой. Еще одна вспышка была уже со стороны второго рейвенкловца. Осталось выбрать второго помощника, но вот кого, хотя хе-хе-хе, будет весело. «Наследник рода Малфой», — громко произнес Поттер на весь зал, — «не окажете ли вы мне честь быть моим вторым секундантом на будущей дуэли?» Драко едва сдержался, чтобы не упасть. Вот чего он не ожидал, так это такого хода от Поттера. Но Мордрит и Моргана отказаться от удовольствия лицезреть, как Уизли будет унижен, а Драко почему-то был уверен, что опозориться именно Уизли, он не мог. К тому же на нем сейчас скрестились взгляды почти всех учеников. Наконец, Драко поднялся из-за стола, вынимая палочку. «Наследник рода Поттер, я почту за честь быть вашим секундантом на будущей дуэли, да будет мать магия мне свидетелем». После еще одной вспышки Гарри позволил себе спокойно выдохнуть. Теперь нет никакого шанса разорвать этот вызов на дуэль. Бросив на гриффиндорца последний взгляд, Гарри вместе с Невиллом прошел к своему столу, чтобы продолжить прерванный завтрак. Видел бы Поттер, какими взглядами его провожает весь Слизерин. А вот Альбусу Дамблдору произошедшее очень не нравилось. Вызов был сделан по всем правилам. Магия признала это, значит, дуэли не избежать. Конечно, вряд ли первокурсники могут сильно навредить друг другу. Но если случится что-то непредсказуемое, надо срочно поговорить с мальчиком. Единственный, кто сейчас сидел за завтраком и сдерживал смех, был никто иной, как Северус Снейп. Когда только Поттер встал из-за стола в сопровождении Лонгботтома, Зельевар внутренне готовился к интересному событию и ни капельки не прогадал. Выражение лица Уизли и всех остальных учеников стоило того, чтобы сегодня появиться в большом зале. А как он вызвал на дуэль этого, с позволения сказать, ученика, да и еще позвав своим секундантом Драко. О, Салазар Слизерин был бы горд таким магом, даже если бы он учился на другом факультете. Поттер по хитрости обгоняет большинство слизеринцев. И пусть со стороны это выглядит так, будто ребенок играет на публику, Северус знал, что он специально произнес магический вызов на дуэль при всей школе, чтобы не дать Уизли и шанса, чтобы этого избежать. «У тебя способный сын, Лили», — произнес про себя Снейп. Если хоть кто-то посмотрел бы на ужас подземелья сейчас, то был бы удивлен, заметив, что его глаза смотрят на Гарри Поттера с долей уважения и очень слабой улыбкой на губах. «Гарри, ты понимаешь, что ты сделал?» — негромко зашипела Гермиона, едва Поттер сел на свое место. «Прекрасно понимаю, Мия. Я вызвал ублюдка на дуэль. Ты вызвал его на магическую дуэль. Гарри, это очень опасно, не зря ведь их запретили». «Тут ты не права», — пояснил мальчик, поворачиваясь к подруге. «Их не запретили, а просто не рекомендовали, так как они очень непредсказуемые». «Именно. И вообще, почему ты так спокойно об этом говоришь, Невилл? Ну хоть ты ему скажи». Лонгботтом сидел за столом, устремив свой взгляд на тарелку с овсянкой и осознавая, что только что произошло. Бабушка, наверное, его убьет, если узнает, что он сегодня сделал. Хотя, будь что будет, отказываться он не намерен. «Гермиона, я поддерживаю Гарри, потому что если бы я был порасторопнее, то давно уже сделал так же. Гарри, можно взять твою сову? Мне нужно отправить бабушке письмо». «Конечно, мой верный секундант», — ответил Поттер с улыбкой. «Передавай бабушке привет». Не успел Невилл выйти из-за стола, как на мальчика снова хотела наброситься подруга, но, к сожалению, не успела. К их столу подошла делегация учеников из Хаффлпаффа, среди которых была и Сьюзен. «Гарри Поттер, начал, кажется, староста, от лица нашего факультета я хочу сказать, что мы восхищаемся твоим решением защитить свою подругу от оскорбления другого ученика. Одно из качеств нашего факультета – верность, поэтому позволь выразить нам свое уважение, как дань твоей верности своим друзьям». «Спасибо вам», – ответил смутившийся Рейвенкловец, не ожидавший такого внимания. «Но я просто делал так, как мне подсказывали мои эмоции и сердце. Я не мог допустить, чтобы он остался безнаказанным». Староста протянул Гарри руку, и тот пожал ее в ответ, встав из-за стола. «Мы всегда будем рады видеть тебя и твоих друзей в нашей гостиной, Гарри Поттер. Я тоже буду рад, если будете заглядывать к нам», — ответил Гарри. «Завидую я тебе, Гермиона», — вздохнула Сьюзен. «Вот ради меня ни один мальчик не вызвал бы другого на дуэль. Это так романтично, когда тебя защищают.